Глава 23. Суббота встретила меня трелью телефонного звонка. Рядом богатырски храпел Архаров, закинув при этом на меня ногу и не давая встать. Ну и тяжелый же мужик. Повернула голову влево и потянулась рукой к тумбочке, не вставая. Благо, лежала почти рядом, так что усилий прилагать не пришлось. «Недоброе утро!» Хотела прорычать, но спросонья скорее прокаркала. «Уже 10 утра, солнце мое! До обеда планируете дрыхнуть?» Насмешливый и бодрый голос подружки настроение моего не улучшил. «Чего надо?» По утрам я была само дружелюбие, но Светка привыкла и не обижалась. «Сегодня суббота, помнишь?» «Вот именно, что суббота, дай поспать, у меня и так бедра болят». Простонала, пошевелившись и чувствуя, что даже копчик будто застонал. «Бедра?» — протянула подружка, неправильно истолковав смысл моих слов. «Это не то, что ты подумала». Широко раскрыла глаза, проснувшись за секунду. «Ну да, ну да, сказки замужней даме с ребенком рассказываешь». «Я просто вчера на лошади ездила». «Воу-воу! Такие подробности и по телефону!» Чуть зашептала Света, после чего раздались шаги, словно она отходила от мужа. «Я же говорю, ты все неправильно поняла». «Ладно, ладно, можешь ничего не говорить. Все равно сегодня я вытрясу из тебя все подробности. Вставайте и приезжайте. Адрес я в мессенджере уже скинула. И прихватите, плиз, апельсиновый сок. Страсть, как хочется. А в дачном поселке не было. Не забудь, поняла?» Заморгала, не понимая, о чем она толкует. А потом вспомнила все разом. «Точно, суббота. Шашлыки на даче». Повернула голову в сторону Марата. Он спал на боку лицом ко мне и больше не храпел, что странно, а меня вдруг одолело предательское желание отменить все планы и остаться в уютной постели. Опустила глаза ниже и в очередной раз покраснела, увидев черную поросль волос, уходящую полоской под простынь, скрывающую все остальное. Отчетливо выпуклая, натягивающая тонкую ткань парусом. «Спроси, что еще купить?» Раздался мужской голос, и мои щеки вовсе стали красными, аки спелый помидор. Подняла взгляд и наткнулась на порочную усмешку, прорезавшую не только маратовские губы, но и отразившуюся в его дьявольских глазах. «Свет!» «Слышала я, слышала!» И почему мне казалось, что в голосе подруги звучали провокационные нотки? «Паш, точно больше ничего не надо?» Не услышала, что тот ответил, сосредоточилась на Архарове, который, не стесняясь, откинул простынь и присел, подтягиваясь и хрустя позвонками. Взгляд невольно скользнул по перекатывающимся мышцам. Сглотнула слюну. Слишком громко. «Ничего не нужно, Бель, главное, свою задницу тащи сюда, ну и мужнину, аппетитную». Подружка захихикала, а затем быстро отключилась, чтобы не слушать мои возмущения, но на заднем фоне я успела услышать ревнивый голос ее мужа. Почувствовала удовлетворение, что уж он-то устроит ей взбучку, но насладиться этим фактом не смогла. Как только звонок завершился, на меня спора навалилось тело Архарова. «Знаешь, что самое приятное может быть с утра?» Его плоть касалась моего бедра сквозь ткань, и я даже отвечать не стала, догадываясь, что может сказать такой испорченный пошляк, как Марат. «Ты всегда таким был?» Нарушила традицию и вместо отповеди или возмущения подняла руки и положила ладони на его могучие плечи, царапая его кожу ноготками. «Твердым? С тобой всегда!» Подмигнул. «Порочным, Архаров! Порочным!» «Я таким родился, краса, так что генофонд у меня что надо!» «При чем тут генофонд? Порок — это скорее социально приобретенный недуг». «Недуг?» Марат двинул бедрами, вырывая из моих уст стон. Это благословение. Уж ты должна это знать лучше меня. Что-то с памятью туговато стало. Выдохнула, а сама заерзала, пытаясь избавиться от единственной преграды между нашими обнаженными телами. «Ненасытная моя!» — удовлетворенно прорычал Марат и вдруг укусил меня за шею. «Ауч!» — шлепнула его по лопаткам. Архаров отреагировал гортанным смехом, приподнялся и фактически выдернул простынь, откидывая ее на пол. Раздался треск, но никто из нас уже не обращал на это внимания. Поглощенные друг другом, забыли обо всем на свете. И о даче, и о завтраке, в котором не было смысла. «Что ты там говорила про порочность, краса?» Не ответила. Ахнула, ведь в этот момент он плавным, но резким толчком заполнил меня на всю длину. Прикрыла глаза, наслаждаясь размеренными движениями и отдаваясь во власть растекающегося по телу удовольствия. «Не слышу». Марат остановился, заставив меня недовольно поднять веки и с силой вцепиться ногтями в кожу мощной спины. «Серьезно хочешь поговорить? Сейчас?» Попыталась двинуть бедрами, но он навалился сверху так, что я могла лишь болтать ногами. Оттолкнулась стопами от постели и положила их на мужские бедра, около ягодиц. Архарову помогала лишь многолетняя выдержка. Он отчетливо стиснул челюсти, когда я слегка сжала влагалище, вычитав в сети, что мужчинам это по нраву. «А бельчонок быстро учится». Ухмыльнулся, затем медленно вышел из меня и, когда навершием коснулся входа, резко вошел до упора обратно, вырвав у меня стон. И снова остановился, гад. «Ползучий». Навис надо мной на локтях и улыбнулся, растягивая губы до ушей. «Что?» «Я настолько хорош, что ты уже 2 + 2 сложить не можешь, краса!» Промолчала и заработала шестеренками, догадавшись, что снова говорила вслух. «Хорош или нет, сказать не могу», — решила подразнить тигра за усы. «Пока что оценивать нечего, разве что твою излишнюю болтовню». Зевнула, но затем прикрыла рот. Я, конечно, зубы перед сном чистила, но запашок оттуда вряд ли приятный. Впрочем, на лице Марата не отразилось ни капли отвращения. У него и самого был помятый после бурной ночи вид. Вчера мы вернулись под вечер, так что заказали еду на дом. И пока он первым мылся в душе, я быстро прибрала постельное белье, на котором уже запеклась кровь. Хорошо, что вспомнила о неубранной кровати еще на пути к дому. Запихала все в корзину и постирала уже после того, как Архаров вышел, обмотавшись полотенцем. Соблазнял меня и даже не скрывал этого. Будь его воля, мылись бы мы вместе. «Принимаю это как вызов, краса. Ну-ка». Поднялся, затем закинул мои ноги к себе на плечи, а после навалился сверху. В такой позе я была раскрыта на полную, не могла пошевелиться. Вся власть сосредоточилась в теле Архарова, но как только он стал двигаться, то быстро, то резко, то плавно, то жестко, все посторонние мысли вылетели у меня из головы. После второго оргазма не хотела вставать, ножки дрожали, а грудь ходила ходуном, так что до душа Марат донес меня на руках. «Я сегодня желе». Простонала, опираясь затылком о мужскую грудь и наслаждаясь теплыми струями благословенной воды. «Копи силы до вечера, краса. На сегодня мы не закончили». Шепнул мне на ухо мужчина, а затем помог помыться. Мужские пальцы приятно массировали кожу головы, лаской проходились по моему телу сверху вниз, дразня то соски, то клитор, но до греха в душевой не доводили. Мы опаздывали на шашлыки. «Давай прикупим что-нибудь к салату. И пирог. Сладкого что-то так хочется». Протянула, когда мы оказались уже в супермаркете. «Точно не соленого?» Подмигнул Марат, а вот я замерла. Тревога подступила к горлу, и я резко развернулась к нему корпусом. «Мы снова не вспомнили о предохранении, а я забыла противозачаточные купить». Голос мой был полон паники, но вот на лице мужчины не отразилось ни капли страха. Он лишь поднял одну бровь и насмешливо улыбнулся. «Я ничего не забываю, краса», — пожал плечами. «Будет, бэбик, воспитаем. Финансово я обеспечен, так что вы ни в чем не будете нуждаться. Скоро у нас роспись и свадьба, так что и тебе с животом у алтаря стоять не придется. Идеально». Даже цокнул, будто представленное в воображении доставляло ему небывалое удовольствие. «Я против», — сложила на груди руки и вздернула подбородок. «Не хочешь от меня сына?» Атмосфера вокруг словно за секунду накалилась. Челюсти Марата сжались, глаза превратились в два холодных айсберга. Уверенно, опусти я глаза, увижу стиснутые кулаки, но я была не в силах отвести взгляд от его вмиг посмурневшего лица. Ему был важен мой ответ, и я прикусила язык, чтобы не ляпнуть ничего обидного и провокационного. Раньше о детях я не задумывалась, а наши с ним отношения только вошли в конфетно-букетный период, так что говорить о детях было рано, как по мне. Это ему уже за 30, а ведь мне не стукнуло даже 25. Вот только я тщательно подбирала слова, не желая его обидеть. Казалось, ляпни я что-то идиотское, и та хрупкая связь, возникшая между нами, оборвется, а терять Марата мне не хотелось. Я, наконец, признала, что он мне больше, чем нравился. Меня к нему тянуло с неимоверной силой, скручивая в узел внутренности и заставляя в жажде глотать слюну. Ясно. Не дождавшись от меня ответа, он схватил тележку и покатил ее в другую сторону, хватая с полок продукты, не глядя. Топнула ногой от злости, какой же невозможный мужлан мне попался, и побежала следом, врезаясь грудью в его твердую, окаменевшую спину. «Идиот!» — буркнула, а затем прикусила его кожу через футболку. «Фу!» — зашипел он, но не дернулся, боясь меня задеть. Только повернул голову боком и посмотрел на меня сверху вниз. «Ты хотела мне что-то сказать, Бель?» «Ни краса, ни бельчонок. Бэль». Обиделся. «Вот именно», — выпятила нижнюю губу. «Это я девочка, а не ты. Мне вообще-то положено обижаться». «Ауф». Слегка дернулся, когда я ударила его ладошкой по бедру. «С чего ты взяла, что я обиделся? Просто принял к сведению твою позицию». «И что же ты понял?» Прищурилась, глядя на него с подозрением. Уж больно холодным и отрешенным он выглядел, заставляя меня переживать не на шутку. «Детей ты пока не хочешь, так что я плохо стараюсь, краса». Вот если бы он улыбнулся, я бы поверила, что все в порядке, но мое нутро не обмануть. «Не то чтобы я совсем не хотела», — протянула мелодичным голоском. «Но не сейчас же. Мы так мало знакомы, да и мне университет закончить бы надо. Плюс не думала никогда про беременность. Я и женщиной-то стала позавчера». Последняя тихо прошептала, опасливо заозиравшись по сторонам. Стыдно такое на людях произносить. Все же образ благовоспитанной леди вшит мне в подкорку. «То есть, в принципе, родить мне сына и дочь ты не против?» «Нет», — качнула головой. На его лице расплылась улыбка, и я застыла, понимая, что он загнал меня в ловушку. «Гад ползучий!» Укусила его снова и перехватила управление тележкой, чтобы чем-то занять руки. Иначе могла не сдержаться и поколотить его кулачками. Я уже удалилась от него на приличное расстояние, а затем ощутила прожигающий взгляд на спине и его приближение. «Назовем первенца Тимуром». «Ха!» «Заметь, ты уже согласилась. Ну так уж и быть, подумаем о детях после твоего выпуска. В общем, завтра сходим к гинекологу. Он выпишет тебе таблетки. И не спорь, еще не хватало самодеятельностью заниматься. Ты мать моих будущих детей. Твое здоровье на первом месте». Промолчала, сдерживая улыбку. Злость как водой смыла, но оказывать ему благосклонность вот так сразу не стала. У него и без того самомнение зашкаливало. Еще не хватало, чтобы зазнался. Набрав продукты, мы выдвинулись по адресу, который скинула Светка. Подъехали почти к часу дня, когда солнце было почти в зените, так что я порадовалась, что оделась в одежду из натуральных тканей. Дача родителей Павла находилась недалеко от города, была довольно ухоженной, несмотря на непрезентабельные кованые ворота и слегка покосившуюся калитку. По аккуратным грядкам и свежеокрашенному дому отчетливо видно, что за дачей ухаживали любящие хозяева. «Нам бы тоже что-то подобное прикупить», — произнес Марат, как только мы остановились около ворот. «Детям полезен свежий воздух». «Хочешь огород развести и грядки полоть?» — усмехнулась, припоминая свое детство в деревне. «Это тебе не в офисе штаны просиживать». «Такого ты обо мне мнения, краса. Я, по-твоему, что, офисный планктон?» «Это звание еще заслужить надо, а ты целыми днями бездельничаешь. Признайся, ту секретаршу ты специально позвал, чтобы меня позлить. Не по работе ведь, ты же в командировке, нет?» Прищурилась. Архаров обогнул тачку и навис надо мной, касаясь пальцами моей щеки. «Ревнуешь, краса?» «Не переживай, я начальство. Знаешь, что самое главное в руководстве?» «Делегирование полномочий». «Так ты признаешься, что бездельничаешь?» «Нет. Наслаждаюсь серьезными отношениями с невестой. Это разные вещи. Разве невестский повод?» «Льстец, вот ты кто!» Цокнула. Калитка рядом заскрипела, и наружу вышла Светка. «Чего не позвонили? Погодите, ворота открою, заедете». Архаров сел за руль, а вот подружка схватила меня за талию и отвела в сторонку. «Ты вся сияешь, Бель? Признавайся, он просто бог в постели, как я и думала». Она заговорщически подмигнула, наклонившись и шепнув мне эти слова прямо в ухо, а вот я не сдержала кашель и проступивший на щеках жар. «Ну все-все, не отвечай. По твоей стеснительности вижу, что я права». «Эй!» — шутливо шлепнула ее ладошкой по руке. «Ты замужняя дамочка, Свет?» «Да помню, я помню!» — улыбнулась та и развернула меня к машине. «Ты только глянь на них, они находят общий язык. Все, как мы и мечтали». Марат и Паша что-то обсуждали невдалеке, как мы с подружкой, и невооруженным взглядом было видно, что разговор им обоим интересен. Впрочем, вряд ли существуют люди, с которыми Архаров не способен найти общий язык. Общение — это его стихия. Мы подали заявление в ЗАГС. Огорошила Светку, сама не поняв, зачем раскрыла все карты. Но мне так хотелось с кем-то поделиться, а она была мне самой близкой подружкой. «А кольцо?» Засияла она и схватила мою руку, вот только искомого не нашла. «Кстати, ты права», — протянула, осматривая свой голый безымянный палец. «Только без убийства. Не хочу смывать шлангом кровь». «Хорошего же ты обо мне мнения, подруга». Толкнула Светку бедром и перевела взгляд на своего жениха. Прищурилась и гневливо глянула на Архарова, который шел открывать багажник. Он не понял моего посыла и лишь улыбнулся, а вот я ощутила приятную щекотку за грудиной. Неужели я стала более уверенной в себе и считаю его своим? «Я же сказала, только апельсиновый сок!» Первая реакция подруги при виде пакетов из супермаркета, которые начали разгружать мужики. «Это все Марат, я ни при чем», — подняла руки, открещиваясь. Я настояла лишь на пироге и салате, а вот все остальное он уже взял по собственной инициативе. «Мечта, а не мужчина», — сложила на груди руки Светка. Я же закатила глаза, понимая, что предусмотрительностью и привозом еды Марат окончательно покорил ее слабое сердечко. Мы подоспели вовремя. Паша только начал нанизывать первую партию шашлыка. Пока мужчины занимались основным блюдом, мы стали готовить салаты, закуски, чай. Стол они заранее вынесли на улицу, так что солнце и свежий воздух сделали свое дело. Настроение медленно, но верно улучшалось. «Вы что, уже пропололи все? Помощь с сорняками не нужна?» — спросила у Светки, как только мы закончили с приготовлениями. «Да еще вчера. Я же тебя знаю, сразу же бросишься работать. А сегодня суббота. А это что значит?» «Ты знаешь, что бы я предпочла». Мы посмотрели друг на друга и произнесли синхронно. «Выспаться!» После засмеялись и присоединились к мужчинам, которые как раз стали снимать первую партию шампуров. Мы все вчетвером сели за стол. Две пары, друг напротив друга. Застонала, когда попробовала первый кусок мяса. «Паш, шашлык просто бомба!» «Не понял, бельчонок. Хочешь пробудить во мне зверя?» Я поперхнулась, а вот Светка выпрямилась и положила локти на стол. «Марат Рамисович, признайтесь, кольцо зажидели, да?» Я закашлялась, дождалась, пока мужчина похлопает меня по спине, а сама в это время стреляла глазами на подружку, которая влезла на опасную территорию. «Чего это зажидел? Самое лучшее купил». Марат потянулся рукой в карман брюк и вдруг выудил оттуда кольцо. «О, нет, нет, нет, нет!» Замахала руками, слегка отодвигаясь, но сделала ошибку, подставив ему одну из ладоней, за которую он тут же ухватился и, не спрашивая моего разрешения, нацепил на меня обручалку. «Капкан захлопнулся, краса!» Довольно прорычал Архаров и поцеловал мне ладонь. Захватывающее зрелище, от которого Светка заохала, тыкая локтем мужа в бок, а тот закатывал глаза, сетуя на подкаблучников. Не стала выказывать ликование и радость, полюбовалась колечком лишь украдкой, но не удивилась, видя большой бриллиант. День прошел весело, и мне было приятно, что Марат так сдружился с Пашей. Это действительно было для меня важно. «Тебе понравилось кольцо?» — спросил у меня Архаров, когда мы выехали с дачи домой. «Должна признать, у тебя есть вкус, но мы могли бы выбрать его вместе». Подняла руку и задвигала ладонью, наблюдая за сверканием драгоценности. «Это помолвочное кольцо, краса, а вот обручальное вместе поедем выбирать, так что не капризничай. Но я рад видеть на твоем лице восторг, значит, я не зря так долго торчал в ювелирном». «Мы с тобой постоянно вместе, когда это ты успел?» «Когда ты в универ ездила?» Ответил, как ни в чем не бывало. Отвернулась к окну и улыбнулась, чувствуя, как распирает грудную клетку. «Завтра воскресенье. Съездим к твоим родителям на знакомство. Нехорошо, конечно, что я уже подарил тебе кольцо. Все же хотел попросить твоей руки у твоего отца». «Не переживай, я сниму его. Надо будет маме позвонить, предупредить и...» «Она знает, так что не накручивай себя лишний раз». «В смысле знает?» «Я еще в четверг обо всем договорился. Не вижу смысла оттягивать неизбежное. Так что выше нос, краса. Не съест же меня твой отец. Не зверь какой, а поп». «Вот именно, поп!» Пробормотала, ощущая, как по коже бегут мурашки. Еще раз глянула на Архарова и качнула головой. До меня с трудом доходило происходящее. Буквально несколько дней назад моей наибольшей проблемой было сталкерство Егора Любавина. А сегодня жизнь завертелась до того лихо, что я без конца прокручивала в голове события последних дней, но никак не могла поверить во все это. ЗАГС, предложение, кольцо. Марат совершенно не оставил мне путей отхода. Осталось лишь его знакомство с моим отцом.